Глава 23. Алена. «Может, поесть что-нибудь? Смотри, твои любимые ленивые голубцы сегодня!» Саня проводит тарелкой прямо перед моим носом. «Мы засели в столовой. Как бы надо поесть, а у меня словно желудок вырвали утром и вставили наполненный горечью наглухо закрытый контейнер. Я не хочу есть, вообще ничего не хочу. Расскажешь, наконец, что случилось?» Подруга скрещивает руки на груди, хмурится. Я бы сказала, очаровательно хмурится. Красивая она, Санька, но дура. Влюбилась в усмерть. Мажор же играет с ней, пользуется. Этим парням верить никогда нельзя. Костя, коротко отвечаю на ее вопрос. Одно его имя, и все случившееся начинает маячить перед глазами. В голове играет музыка из клуба. Слышу звуки мотора внутри такси. В его квартире тишину. А говорят, нельзя пережить то, что было. Можно, еще как. Я вновь в то состояние окунаюсь, в каком была. То же дыхание, тот же ритм сердца. Кожа также гореть начинает. У нее идентичная температура с той, что была в тот вечер. «И что, Костя?» Ближе двигается ко мне, думает, я сейчас все выложу. А и выкладывать-то нечего, потому что ничего и не было. Дурак он, вот что. «Только нравится тебе этот дурак!» Утверждает, а не спрашивает. «Не нравится мне совсем, ни капельки. Бесит, несказанно бесит. Ты бы так лучше про мажора думала. А то ко мне со своими мыслями лезешь, а за собой косяка не замечаешь». Вываливаю на подругу то, что не надо. Либо более тактично нужно было выразиться. Саня меняется в лице, бледнеет. Даже ее губы, которые всегда яркие, кажутся белее снега, мертвецки бледные. Знаю, что Сашка после того вечера в клубе ушла со Стасом. Подробностей подруга не рассказывала, но наутро прислала фото из его квартиры. Шура в футболке мажора готовит завтрак. Не знаю, какие силы меня сдерживали, чтобы не написать Сане, какая же она дура. Но, выходит, сказала ей это сейчас. «Ты права, Ален. Я, наверное, пойду. Еще полчаса до пары. Мне в библиотеку нужно заскочить». Саня шустро собирается. На меня уже не смотрит. Но мне хватает ее короткого взгляда, которым она прощается, чтобы увидеть ее покрасневшие глаза, успевшие покрыться тонкой прозрачной пленкой. Черт! У меня настроения нет, еще и подруги его испортила. На последнюю лекцию не иду. Налоговое право и любимый мой Пепеляев. Теперь эта парочка всегда будет ассоциироваться у меня с Костей. И да, я помню, что говорил Исаев по поводу пропусков и вообще лекций преподавателя. Ну пофигу. Вот сейчас на все пофигу. На Костю, на налоговика, на институт этот. Спускаюсь по лестнице к гардеробу. По-тихому хочу прогулять пару. Забираю куртку, натягиваю шапку. Сегодня та кажется мне еще более дурацкой, чем обычно. Остервенело дергаю собачку на куртке. Та не выдерживает мои силы и напора, рвется. «Да что ж такое?» Ругнуться бы, воспитание не позволяет. «Эй, Ольшанская, у тебя все в порядке?» Голос Стаса откуда-то из-за угла пугает. Мажор стоит у большой колонны, оперевшись на нее спиной, и странно на меня смотрит. Изучает, оценивает, о чем-то думает. В радиусе 30 метров никого, только я и мажор. Тишина, можно эхо услышать. «Нормально все». «Ясно. Сломалась?» — кивает он на куртку. «Угу». Стас без лишних вопросов подходит, садится на корточки, он же значительно выше меня ростом, и пробует починить злосчастную собачку. Не ругнувшись ни разу, вставляет застежку, как-то надавливает и чинит. Молния застегнута до самого горла. «Просто не надо спешить, Ольшанская!» И подмигивает. Настоящий мартовский кот после случки. Стас окидывает меня каким-то тяжелым взглядом. Вроде ничего особенного в нем нет, но ощущения после него непонятные, непростые. Мне бы уйти, выбежать из института, а я стою. «Стас!» — кричу вслед. Мажор уже скрылся за той самой колонной, которую и подпирал. «Господи, что я творю?» «Подожди, я хотела тебя спросить». «Спрашивай». Нетерпеливо косится на свои яблочные часы последней модели и возводит на меня темный взгляд. Сейчас пугает, конкретно так. Скользко смотрит, чуть зло. «Что у тебя с Сашей?» «А тебе зачем это знать, мышонок? В ее лигу захотела?» «Так это не ко мне уже, к Костяну. Ну или к Ване. Сама определись, кому свою девственность подарить». Как же мерзко он иногда говорит. «Красивый, сильный, очаровательный, но такой говнюк!» И это в него влюбилась Шура? Попадос. Я не об этом. Заливаясь краской по самые уши. На мажора не смотрю. Неприятно, когда чужой парень упоминает про твою девственность. А о чем? Хищный взгляд смотрит сверху вниз. Его ухмылку можно бы назвать завораживающей, но мне она не нравится. По телу заморозки проходят, каждый миллиметр превращая в обжигающий холодом лед. Она не такая, как все твои девки. Саша, может, и кажется открытой и готовой на все. На самом деле она делает все это ради тебя. В душе Шурка очень ранимая и безумно влюблена. Надеюсь, подруга не убьет меня за откровенность. Мажор начинает ржать. Не смеяться, а именно ржать. Что он за человек-то такой? А я знаю про влюбленность, но мне пофиг. Сашка сама на это шла. Какая же ты циничная тварь, Стас! Он воспринимает это как комплимент. А мне непередаваемо хочется побить его. Только что я могу? Мажор же скрутит меня в два счета и неизвестно, что сможет сделать потом. Я перед ним по факту беззащитна. Глаза застилает ярость от сказанного им. Обида за подругу выкручивает суставы в противоположную сторону. Стоять невыносимо, до слез, скатившихся по щекам. Стас — самое настоящее чудовище. «Стараюсь, Ольшанская. Если твою подругу что-то не устраивает, держать не буду. Вокруг полно девок, которые захотят провести со мной время». Отшатываюсь от мажора, будто он пощечину мне смачную дал. Лицо горит от гнева. Не могу поверить в услышанное, в эту черноту, низость и разврат. Сашка настолько готова унижаться перед ним. «А тебе совет, Алена. Держись, Костяна». Не попрощавшись, выбегаю на улицу. Становится до обморока душно в холле. К горлу подкатывает тошнотворная волна. Я жадно дышу. И даже никотиновое облако от рядом курящих не помешает мне насладиться таким загрязненным, но воздухом. Он ненормальный. Стас, мажор этот. А Сашка в опасности, если решила довериться ему. Иду вперед, ничего не замечая. С кем-то плечами сталкиваемся. Слышу в спину матерные ругательства и обзывательства. Про себя шлю их очень и очень далеко, вслух так никогда не выражалась. Постоянно поправляю рюкзак, который то и дело сползает с плеча из-за скользкого материала куртки. Достал сползать! И состояние какой-то пустоты внутри, словно пушечный выстрел словило. Вроде и больно, но боль нудная, затяжная. Гудит и гудит во всех уголках тела. Даже непонятно, какое именно место болит сильнее всего. Забегаю в кафе недалеко от института. Сейчас здесь почти никого, все же на парах, тишина. Сажусь за свободный столик спиной к двери и зависаю. Я не голодна, кофе не хочу. Хочу одиночества, но домой не тороплюсь. «Привет!» Оборачиваюсь до хруста в шее. «Что это еще за черт?» Ваня улыбается. На ресницах замечаю несколько снежинок, да и холодом от него веет, словно Радов прямо с Северного полюса прилетел. Полярник, блин. «Что тебе?» Возвращаю голову на место. С ним разговаривать мне хочется меньше всего. А когда-то я так любила проводить с ним время. Мне кажется, и секретов-то у нас не было. До определенного момента. Я в институт шел, в окне тебя увидел, грустную. Обидел кто? Друг твой. Да и ты тоже руку приложил. А мажор подшлифовал, вот кто. Ваня не обращает внимания на мое настроение и уничтожающий взгляд. А я старалась. И садится напротив, рассматривая, чуть склонившись ко мне. Потом резко соскакивает с места и направляется к витрине со сладостями. Я снова сворачиваю свою голову. Еще немного, и как сова буду вертеть шеи на 130 градусов. Интересная особенность, надо отметить. Радов возвращается с пирожным. Песочная корзиночка, взбитые сливки и свежая малина. А еще ванильным рафом. Тело завибрировало от теплой дрожи, расходящейся под кожей. Перевожу взгляд на милого Ваню. Сидит, смотрит на меня, будто последний месяц стерт из нашей памяти. Мы все еще вместе, нет никаких измен. Вечером соберемся у него и посмотрим фильм, а после целоваться будем. Мне было хорошо с ним, очень. Однажды я привез тебе эти корзиночки с малиной, когда услышал твой грустный голос по телефону. Как только доела последнюю крошку, то улыбнулась. Я запомнил. Я вообще помню каждую твою улыбку, Алена. И каждый раз, когда ты грустила, я покупал тебе их, чтобы увидеть, как грусть в твоих глазах испаряется, а на лице расплывается улыбка. В этот раз получилось? Черт, что ж так сложно-то? Ален, я хочу просто быть рядом. Можно?